Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте изучать японский язык вместе. Сегодня 10-й урок. Ключевое выражение «Дзэйин имаска». Все здесь! Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. Сегодня в университете проходит медосмотр. Студенты собираются у медпункта. Давайте послушаем диалог 10-го урока. Ключевое выражение «Дзэйин имаска». Все здесь? Или все ли студенты пришли? はじめに身長と体重を測ります。全員いますか? アンナさんがいません。 すみません。遅れました。 Давайте разберем этот диалог. Профессор Судзуки говорит студентам. はじめに身長と体重を測ります. Вначале измерим ваш рост и вес. О, когда измеряют мой вес, я всегда чувствую себя доки-доки. Нервничаю. Я вас очень понимаю. Михаил, вы употребили звукоподражательное слово, которое мы выучили совсем недавно. Хаджимени означает «в начале». Синчо – это рост. То – союз «и», которым соединяются имена существительные в японском языке. Тайджу – вес. О – показатель винительного падежа. Глагол «хакаримас» означает «измерять». Затем профессор Судзуки спрашивает. Дзэньин имаска? Все здесь. Это сегодняшнее ключевое выражение. Дзэньин переводится как «все». В данном случае имеется в виду «все студенты». Связка имаска состоит из имас, глагол «быть» имеется, который употребляется, когда говорят о людях, и вопросительной частицы «ка». Произносите фразу с вопросительной интонацией. Давайте потренируем произношение вместе. Дзэньин имаска? В 7-м уроке мы выучили глагол «аримас» с таким же значением «быть» или «иметься». Здесь нельзя использовать «аримас»? Нет. «Аримас» относится к неодушевленным предметам. А «имас» мы употребляем, когда говорим о людях или животных. Значит, если мы хотим сказать, например, «у меня есть собака», собака по-японски «ину», нужно сказать «ину га имас», верно? Правильно. Давайте вернемся к диалогу. Профессор Судзуки спрашивает, все ли студенты пришли. Родриго, однокурсник Анны, отвечает. Анна-сан га имасен. Анны нет. Анна-сан – это имя героини нашего курса уроков с вежливым суффиксом «сан». «Га» – частица, оформляющая подлежащее. «Га» произносится в нос, но вас поймут, даже если вы произнесете просто «га». «Имасэн» – это отрицательная форма глагола «имас» – «быть», «иметься». В данном случае его можно перевести просто как «нет», то есть «Анны здесь нет». Но что же случилось с Анной? В этот момент дверь неожиданно открывается, и, затаив дыхание, входит Анна. «Сумимасэн, окуремашита». «Извините, я опоздала». «Похоже, что Анна проспала». «Сумимасэн» переводится как «извините». В 7-м уроке мы узнали, что, обращаясь к кому-либо, нужно сказать «сумимасэн». Помните? «Сумимасэн, сюкримава аримаска». «Извините, у вас есть заварные пирожные?» Вы употребляете это слово и когда хотите принести извинения, как в данном случае. «Окуремашта» – это глагол «окуремас» в прошедшем времени. Его значение – опаздывать. Чтобы поставить глагол с окончанием «мас» в прошедшее время, вы меняете «мас» на «масьта». Михаил, вопрос к вам. Как сказать «я поел» по-японски? Глагол «есть» – «табэмас», значит, в прошедшем времени будет «табэмашта». Точно. Теперь мы понимаем, о чем идет речь в диалоге. Итак, мы разобрали наш диалог. Теперь нам в нем все понятно. Давайте послушаем диалог 10-го урока еще раз. Сегодня ключевое выражение «дзэйин имаска». Все здесь. はじめに身長と体重を測ります。全員いますか？ アンナさんがいません。 すみません、遅れました。 Сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессора Кането Кунага расскажет нам об одном из важных моментов в изучении японского языка. Сегодня мы выучили глагол «имас» – «быть», «иметься», который употребляется, когда мы говорим о местонахождении людей и животных. Еще раньше мы узнали, что есть похожий глагол «аримас» с тем же значением. Я хотел бы получше узнать, в чем разница. Давайте узнаем об этом у сенсея. Вот что она говорит. В 7-м уроке Анна была удивлена большим количеством пирожных в кондитерской и сказала: «Кейки га иппай аримас» – «как много пирожных». В данном случае, поскольку речь идет о неодушевленных предметах, мы употребляем глагол «аримас». В японском языке одушевленными предметами считаются не просто живые существа, они также должны иметь возможность двигаться по своей воле. Цветы – живые, но не могут двигаться. Так что, говоря о цветах, используем глагол «аримас». Рыба, которую продают в магазине, не может двигаться. Значит, употребляем «аримас». Но если рыба плавает в аквариуме, надо использовать глагол «имас». Автобусы и автомобили сами по себе не могут двигаться. Но если внутри есть водитель, нужно говорить «имас». Глагол, которым сообщается о существовании людей и животных – это имас. Его отрицательная форма – имасен. Говоря о неодушевленных предметах, употребляем аримас. Его отрицательная форма – аримасен. Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее раздел «Звукоподражательные слова», где мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Михаил. Вот таким словом можно выразить чувство, когда вы получили результаты экзамена. Гаккури. Ну, голос человека, который произносит это слово, не может быть веселым. Верно. Это слово мы употребляем, когда разочарованы или расстроены. Его также произносят, когда проигрывают спортивные соревнования или когда мы настолько расстроены, что опускаем руки. Есть еще одно слово со схожим значением. Ган. Я знаю это слово. «Ган» часто используется в комиксах манга, особенно в сценах, где герои шокированы и бледнеют. «Ган». Произнося это слово, мы можем дать понять собеседнику, что мы шокированы или разочарованы. Но надеемся, что в нашей жизни будет не так много случаев, когда могут понадобиться эти слова. Сегодня в рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили «гаккури» и «ган». А теперь давайте повторим диалог сегодняшнего урока. Хажиме ни синчоу то тайджю о хакаримасу. Зэйин имасу ка? Анна-сан га имасен. Сумимасен, окуремашита. В конце урока раздел «Твиты Анны». Анна вспоминает, что произошло днем, и отправляет твит. Сегодня я опоздала совсем ненамного. Однако узнала, что в Японии людям, которые опаздывают на собрание, не доверяют. Ган. Надеемся, что вам понравился 10-й урок. Ключевой сегодня была фраза «дзэнь имаска» – «все здесь». Мы также узнали, что глагол «имас» употребляется в отношении людей и животных. «Аримас» – чтобы указать местоположение неодушевленных предметов. Запомните их! В следующем уроке Анна пригласит Сакуру на вечеринку. До встречи!